Глава вторая. Я пошарил под умывальником и извлек оттуда конверт в оберточной бумаге, которая тотчас расползлась в руках и рассыпалась желтой пылью. На стол, уставленный приготовленными к очередной дозе препаратами, я выложил иглу, пипетку и ложку. Затем торопливо вскрыл конверт, паутинообразные сочетания завязок и оберток, и вновь на дне шприца расцвела красная орхидея. Порочный аромат дурмана витками невидимых спиралей разнесся по комнате. Я сжал пузырек, наблюдая за тем, как врывается в разбухшую вену раствор, всасываемый немой жадной кровью. Глаза быстро привыкли к темноте. Я заметил силуэт убегающего человека. За спиной блеснул металл. Арбалетчик не оставил дорогое оружие. Наводчик или убийца, я понял сразу, оказался у внутренней стены, окружавшей двор. Полез по ней вверх, словно паук, скользящий по нити. Я крался медленнее. Арбалетчик взбирался по веревке. Мне же пришлось карабкаться по голой поверхности, цепляться за крохотные трещинки, выступы между камнями. Когда беглец на миг заслонил звезды над гребнем стены, я добрался лишь до середины. А когда сам перевалил через край, снизу из темноты послышался стук копыт и приглушенное ржание. Из тени выметнулась лошадь с укутанным в плащ всадником и, пронесясь по улице, исчезла в сумраке, такая же неуловимая, словно вчерашний день. Апокалипсис, мой верный спутник, молчавший на протяжении многих лет, снова заговорил. «Стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, и на рогах его 10 диадем. И дал ему дракон силу, престол свой и великую власть. И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю. И дана была ему власть действовать 42 месяца. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана власть над всяким народом». Дорожная пыль вздымалась тончайшим облачком. Я на бегу читал когда-то заученные наизусть строки библейских писаний, изредка посматривая то на алеющий рассвет, то на манящую искру арбалета. Стук подков в ночном безмолвии доносился ясно. Еще даже птицы не проснулись, молчали, а мои ботинки из телячьей кожи поднимали пыль бесшумно. Наконец цокот почти затих. В тусклом свете фонарей я смутно различил темнеющие на брусчатке свежие царапины. Далекий край земли разовел, но если арбалетчик свернет с главной улицы, по следу его не найти. Дыхание между тем пошло из груди сиплое, жаркое. Горло пересохло, и я понял, что начал уставать, как выброшенная на берег огромная рыба. Следы с главной дороги ушли внезапно. Я едва не проскочил мимо, но успел вовремя свернуть в переулок. Сразу заметил свежие оттиски копыт на влажном камне. Снова во мраке послышался цокот. Теперь конь шагал мерно, не спеша, словно хозяин ждал кого-то. В небе уже пламенели облака, луна почти зашла, брусчатка из черной превратилась в серую. На спине незнакомца ерзал громоздкий механизм с длинным отполированным прикладом, и я ждал, когда стрелок, ведя коня, повернется лицом. Нож с серебристой рыбкой выскользнул из моей ладони. Арбалетчик вскинул руки, словно пытался взлететь. Упал навзничь, выронив поводья. Конь нервно зафыркал, почуяв кровь. Забил копытами по брусчатке. Из-под шор блестели крупные черные глаза. Я подошел к стрелку, увидел искаженную гримасу, расплывающуюся в темном мареве. Заходящая луна светила, как фонарь из промасленной бумаги. Можно различить самый крохотный камешек, любую малую травинку, но не его лицо. Оно будто слилось с последним клочком мрака, предчувствуя близкую гибель. Лишь глаз, подобно бриллианту, сверкал. Дыхание из моей груди доносилось сиплое, разгоряченное от бега, словно раздувались прохудившиеся кузнечные мехи. Воздух был настолько сухой, что царапал горло. «Кто заказчик?» Я вдруг понял, какую ошибку совершил. Арбалетчик умирал, корчась от боли. Его единственный уцелевший глаз блуждал в пустоте. Уже не ожидая ответа, я отвернулся, чтобы раствориться в лабиринте улиц. Но голос, полусвист, искаженный болью, заставил замереть на месте. «Баллок». «Кто еще?» «Я не могу. Большая игра. Большие ставки. И ты на кону. В эпицентре». Он неслышно и стремительно покидал тело. Кровь хлынула изо рта, и дальше разобрать ничего не удалось. Я стоял над мертвецом, вслушиваясь в громкий стук собственного сердца. Я стоял над трупом, с вспотевшим лбом и вспотевшими яйцами. Баллок считался влиятельным человеком в городе. И вопрос, чем я ему насолил, напрашивался сам собой. Если и он мой враг, а умирающий не соврал, его надо убить. Инсценировать несчастный случай. Меня не заподозрят и доказать невозможно. Тучи уже сгустились над головой. Есть ли смысл играть втихую? Завтра же чертов жнец человеческих душ умрет. Но обдумать эту мысль оказалось выше моих сил. Ломка началась, как всегда, неожиданно, и унять ее могла только пара пилюль. Я знал, где достать запрещенные законом стимуляторы сознания, что примиряют с реальностью и дают передышку для психики, но выворачивают душу наизнанку. Я отправился к Маре. Она работала в судебной системе трибунала, но эти красоловы даже не подозревали, кто она на самом деле. Именно ее имя, вселявшее суеверный ужас в сердца и умы людей, проникало даже за железные ставни, заставляя тревожно ворочаться во сне местных епископов и кардиналов. Она была ведьмой. Пришлось идти через большую часть города, закутавшись в кожаный плащ. Перебравшись через сену, углубился в лабиринты Сите. Теперь я понял, какая жестокость кроется в этих улицах. Это она смотрит со стены и приводит в ужас. Это она написана на человеческих физиономиях улиц, от которых я стараюсь укрыться. Куда бы я ни пошел, чего бы ни коснулся, везде туберкулез и сифилис. Это написано и на земле, и в небе. Это въелось в наши души. Я плотнее укутался в плащ и ускорил шаг. Здания с человеческим оскалом проплывали перед глазами. Их похожесть создавала иллюзию, что я барахтаюсь на одном месте в какой-то густой желчи, работая руками и ногами, с каждым грибком все больше выдыхаясь. Изредка налетали порывы ветра, и ставни гремели, подражая многочисленным парижским звонницам. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу сему. И он сделает так, что не будет жизни никому, кроме того, кто имеет имя зверя или число имени его. Число же это 666. Когда я добрался до места, совсем рассвело. По старой привычке забрался в дом через окно, на секунду задержав взгляд на мутном стекле. Оттуда на меня глянуло собственное лицо. Из-за неровности зеркальной поверхности, разломанные на плывущие плоскости, но мне показалось, что я вижу его в бесцветных лучах боли. Так мы смотрели друг на друга, я и я, наблюдая перемены, произошедшие в каждом из нас. Мысль, что это поблескивающее, словно облитое водой лицо, принадлежит не мне, показалась нелепой. Ставни немного погремели, но никто из соседей не выглянул. Она ждала меня на кухне. Роскошная блондинка с шикарными формами, непристойными для служителей культа. Ее глаза будто плавали в сперме. «Не волнуйся, дорогая». Папочка решила воскресить воспоминания. «Знаешь, эти дни как потерянные псы». Ей хватило одного взгляда, чтобы оценить мое жуткое состояние. Приоткрыв створку шкафчика, висевшего на стене, она не глядя достала небольшой пузырек и кинула его мне. «Вот гладиатор, возьми, тебе необходима доза пенициллина». Слегка дрожащими руками она зажгла сигарету, заставив задрожать и огонек спички. Это было одно из таких вещей, которые можно заметить, только если ищешь и ждешь их. Я всегда ловил каждое ее движение. Спасибо, милая. Ты лучше всех определяешь, чего именно в данный момент требует мое больное сердце. Без таблеток я уже не могу. Мара затянулась сигаретой. Ее скулы чуть порозовели, и я не мог не отметить, что это чрезвычайно идет к ее бледному лицу. Я уселся за кухонный стол и заговорил, будто видел Марену в последний раз несколько минут назад. Я начал с того, чем закончил предыдущий разговор. Наше общение походило на затяжную игру в шахматы. Настолько затяжную, что при кажущейся непрерывности партии та могла длиться годами, увенчанная редкими выпадами. В последнее время мне трудно отделить реальность от бреда. Наверное, я и вправду схожу с ума. Постоянный звон в голове. Помню, когда я был маленьким, в холле отчего дома стояли огромные часы черного дерева. Их тяжелый маятник с монотонным приглушенным звуком качался из стороны в сторону. Но когда часы начинали бить, из их медных легких вырывался отчетливый звук, до того необычный, словно отчитывающий последние секунды мира, что люди, находившиеся там, цепенели, подобно насекомым в янтаре. Сейчас я явственно ощущаю бой часов и пустоту. Она тревожно и как-то по-матерински нежно посмотрела на меня, легко проводя рукой по моим волосам. Марена. Я помог ей проникнуть в город, даже устроил судебную систему трибунала. И теперь она осуществляет за мной надзор, как за психически неуравновешенным. Давненько я тебя не видела. Уезжал из Парижа? Таблетки подействовали почти сразу, приводя с собой приятное ощущение отсутствия плоти, исчезающие при первом неслышном прикосновении желатиновых капсул. Тут же забываются каскады бессонных ночей, распухшие от наркотиков вены, вечная мозаика из утыканных сигаретами пепельниц, неожиданная потребность в еде, когда вдруг понимаешь, что чертовски голоден. Ты же знаешь, что я не имею права покидать пределы гребаного города. Есть другая проблема. На хвосте сидят доминиканцы. Ты же никого не убил, не так ли? В ином случае закончим мы плохо. Все начинают лучше, чем заканчивают. Я прокомментировал ее слова автоматически. Она сказала «мы». Неужели ведьма настолько привязана ко мне? Я невольно улыбнулся. Ты не ответил на вопрос, да или нет? Насколько мне известно, нет, но никто этого не знает. И как я должна буду представить случившееся в трибунале? Из-за тебя наверху происходят такие столкновения, о которых ты даже не подозреваешь. Каждый раз, беседуя с кардиналом, я начинаю разговор с тебя. И он отвечает, что при любом удобном случае к папе заходят влиятельные персоны и шепчут на ухо. Именно Аль-Таир является виновником всех смертных грехов в городе. Однажды ты предал их. Теперь они хотят уничтожить память о тебе. Мягкий, волнующий, подобный вечернему бризу голос спустился почти до шепота. Она смотрела на меня и объясняла простую истину, словно таблицу умножения отставшему школьнику. Я взял ее сигареты, лежащие на столе, и закурил. Сигарета. Так приятно вдыхать обволакивающий легкий дым, заставляющий примириться с тем, что уже существует. И нет ничего, кроме догорающего уголька в темноте. Эти люди хотят уничтожить тебя? Да. Как печально это звучит. Сигарета сгорела быстро, как Бигфортов шнур, оставив во рту легкий привкус селитры. Жернова политической машины, словно челюсти акулы, с острыми зубами в несколько рядов, устроены так, что однажды ухватив жертву, уже не отпускают ее никогда. Но ты, особенный случай, ты сумел выжить, хотя это ненадолго. Еще одно неосторожное обвинение, и несмотря на всевозможные эдикты о неприкосновенности, на твои плечи обрушится шквал страстей, при котором невозможно уцелеть. Они загонят зверя, открыв охоту, которая потрясет жестокостью весь город, каждую улицу и каждый дом. Как бы ни сложилось, ублюдки заплатят по счету. Это им надо гореть на костре, а не мне. Успокойся и прими еще таблеток. Из любой ситуации можно найти выход. Сейчас главное залечь на дно. Да не могу я успокоиться, зная, что нахожусь в круге арены. За все надо платить, даже за муки, любым из возможных способов. Тело забило мелкая дрожь. Я чувствовал, что таблетки отпускают, едва начав действовать. Силы на исходе, и я перестаю контролировать эмоции. Состояние прострации и оцепенения быстро сменялось яростью, но потом все снова утихало. Решетка обернется для тебя адом. Что может быть хуже проклятой жизни? Она и так похожа на ад. Она улыбнулась, слегка приоткрыв губы, и мое сердце в очередной раз будто остановилось, мгновенно приводя в чувство. Послушай, старику нужно отлежаться где-то денек. У приятеля есть мельница за городом, но до туда далековато. Только до вечера. Тебе здесь опасно оставаться, прошептала она над самым ухом, позволяя уловить запах своего прекрасного тела. Периодически меня навещает кардинал, которому о твоем присутствии знать крайне нежелательно. Я улыбнулся. Ангел улыбнулся в ответ. У меня есть для тебя подарок. Эта вещь переходила в моей семье от поколения к поколению. Возьми ее. Она сняла с шеи небольшой резной крестик черного дерева и, повесив мне на шею, царапала на нем булавкой. От всех бед. Он поможет тебе дойти до конца. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань во он и великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое Армагеддон. Я сделал, как и обещал. Когда стемнело, отправился в место, где должны кое-что знать. Единственное, что меня волновало, инквизиторы наступают на пятки и дышат в затылок. Состояние значительно улучшилось, благодаря Маре, но произошедшее гулким эхом еще вибрировало в голове, будто брошенная в пустой колодец монета. Чтобы заглушить боль, заскочил в самую занюханную дыру в городе. Кабак идеально подходил для желающих утолить жажду, пропустив пару стаканчиков спиртного. Я часто бывал в этой дыре. Многие считали, что среди местных отбросов мне самое место. Пыль перед дверью исполосована мочой. При моем появлении кто-то из дальнего угла бара кинулся прочь к черному выходу. Споткнулся, упал, но не встал, а затаился в темноте. Я выбрал столик, у которого танцевала стриптиза женщина в парике без вкусно-соломенного цвета. Дочь порока боялась, что ее узнают, тем не менее старалась продаться как можно большему количеству посетителей. Она извивалась передо мной пышными формами, не подозревая, что ни в какое сравнение не идет с женщинами, имевшими на меня виды. Я заказал сотню виски. Джонни Уокер Блю Лейбл. Обожаю этот неповторимый вкус. Он просто великолепен. В ожидании порции жидкого огня я изучал обстановку. Но все было, как и раньше. Официантки сновали вокруг с проворностью бабочек-однодневок, неся на подносах по три, а то и по четыре заказа. За раздвижной ширмой едва уловимым шепотом переругивались проститутки. Они были близко, однако почти ничего из их брани нельзя было разобрать, и приглушенные звуки нескольких голосов, накладываясь друг на друга, сливались в тихий успокаивающий шелест, будто над головой шумели едва касаемые ветром листья. В отдалении на улице заржала лошадь. Долетел надрывный крик возницы. Один из наркотов за барной стойкой воткнул, наконец, иглу в вену. Он безуспешно пытался сделать это с момента моего прихода. Убрав шприц в картонный футляр, он сунул его в карман. Судя по маслянистому блеску, который сразу же приобрели его глаза, в шприце был морфей, бог сновидений. Несколько минут он покачивался взад-вперед, а потом бухнулся головой на стол. Лолита Амелия, почти ребенок, но уже накрашенная, как бульварная девка, принесла заказ, улыбнулась белыми зубами акулы, осведомилась о какой-то ерунде, но я не ответил. Виски стоял передо мной, глубокомысленный, как слеза младенца. Я взял стакан, собираясь сделать изрядный глоток, но не успел коснуться губами кубиков льда, плавающих на поверхности, как чья-то рука с хлопком опустилась на плечо. «Здравствуй, Альтаир. Наконец-то ты здесь!» Голос, похожий на стон гомосека, прозвучал над моим правым ухом. «Надеюсь, обойдемся без церемонии прощания?» Чудесный человек. Кто-то любезно доложил ему, что меня можно найти именно здесь. Он не ошибся. Эта мысль посмотрела на меня сквозь мутную жидкость в стакане, истолковывая все в черном свете. Я сидел, не поворачиваясь, готовый к убийству. В баре наступила гробовая тишина. «Не ожидал нас здесь увидеть?» Упиваясь вниманием, произнес второй из стоящих за моей спиной. «И кто же оказал вам подобную услугу? Кто в очередной раз предал меня?» Я спросил автоматически, пропуская мимо ушей любезности. «Ведь они правы. Какого хрена я полез в крысиное логово, зная, что меня могут поджидать здесь?» «Тот, кто хочет жить, в отличие от тебя». Выходя из бара, я слышу звук текущей мочи. Весь мир в текущем состоянии. И снова эти улицы. Город похож на бойню. Трупы повсюду. Волки пробрались в город и пожирают их. Меж тем, как чума и другие болезни вползают следом, составить им компанию. Один из инквизиторов приказал повернуться, и я увидел его лицо. Он растянул в подобии усмешки бескровные губы. Зубы блеснули желтые, хищные, острые, словно у зверя. Глаза пустые и равнодушные, как у насекомого. Улыбка оставалась на его лице слишком долго, мерзкая и голая, вобравшая в себя все запретное зло, на которое способен человеческий ум. Лицо второго скрывал капюшон, и я решил, что обязательно загляну под него. В руках у каждого по арбалету. Настало время вернуться к допотопной хирургии. Человеческое тело вопиюще несовершенно. Я спросил, когда-нибудь замечали, что ставни магазинов хлопают как гильотины? И вообще, почему вы одни, ребята? Где же ваши псы с факелами в зубах? Где ваши доминиканес? Вы совершили большую ошибку. Пока я говорил, неся полный бред, рука незаметно скользнула под плащ, расчехлила огромный нож для разделки туш и всадила между ног тому, у которого хватило глупости заговорить со мной. Другая рука метнулась к арбалету второго инквизитора, и когда тот успел нажать на спусковой крючок, арбалет был уже слегка отведен, и стрела прошла сквозь плащ, не задев плеча. А уже через мгновение я был фонтаном крови из его рта, носа и мягкой плоти. Он влетел затылком в стену, на которую кто-то недавно отлил, и медленно сполз по ней. Второй инквизитор валялся в луже собственной крови и судорожно скребся ногтями по камню. В уголках его губ запеклась агония. С подбородка свисали нити вязкой слюны. Я снял капюшон с головы монаха и посмотрел в его лицо. Оно мне ни о чем не сказало, как и лица других инквизиторов, которые доводилось заглядывать. Староват, лоб и щеки покрыты сетью морщин. Седая борода пропиталась кровью из носа. Я мысленно задал себе вопрос. Сколько красоток этот ангел с грязной душой успел обуглить? Ухватив святого палача за горло, спросил. «Как тебя зовут?» Он просипел, заикаясь от страха. «Габриэл». «Красивое имя. Кажется, имя ангела из Писания». «Так вот, Габриэл, если не скажешь, кто отправил вас по моему следу, я сделаю с тобой то же самое, что и с твоим братом по вере. Посмотри на него». Я повернул голову инквизитора в сторону скребущегося по брусчатке монаха. Он тут же закивал. Я отпустил горло бедолаги. Прежде чем он потерял сознание, в воздухе влажно хлюпнуло лишь одно слово. «Баллу». «Спасибо, приятель. Я не хотел работать грязно, потому что на меня открылась серьезная охота. Но доминиканцы не забудут при случае отомстить за своих. Нельзя оставлять свидетелей». «Облей их керосином и подожги. Спичка чиркает о коробок. Белая вспышка. Сдавленный писк насекомого». «Нет. Лучше поработать мясницким ножом. Я принес в бордель бесцветный аромат смерти и теперь ехал в одолженный у инквизиторов упряжке, направляясь в сторону Сите. А сзади в багажном отделении трепыхался фарш из горе-воителей. Но я уже думал о другом. Дорожки сходились. Священнослужитель Баллок был епископом на острове, воскресными ночами проводившим исповедь в соборе Парижской Богоматери. Взять его в другом месте не представлялось возможным. Был субботний вечер. Одежда после расправы начала выделять тусклый, но отчетливый смрад. Смесь запахов пота, крови и плесневелой бумаги. Я не мог отделаться от мерзкого ощущения, что попахиваю бойней, как чахоточный бык. Это сильно путало мысли, а значит, оставшийся до аудиенции день нужно было скоротать в тишине. Я пролез внутрь заброшенной колокольни, возвышающейся недалеко от собора, и вскарабкался на самый верх. Разместившись у небольшого оконца, прямо под куполом набата, сплошь покрытого паутиной, вслушивался в тишину. Вот ухо достигло едва слышное вдали ржание лошадей, а вот чуть различимый шелест. Паук плетет паутину отчаяния. Устремив широко раскрытые глаза в теплое марево темноты, я вглядывался в призрачно маячивший в лунном свете и стрекотание насекомых сказочный замок. Его суровый фасад, охраняемый каменными горгульями, широкий свод и леденящая нагота оставались неизменно веками. В какой-либо праздник, как по сигналу с восходом солнца, дрогнут множество колоколов. Протяжные, натреснутые голоса аскетичных монастырей подхватываются зловещим и угрюмым голосом Бастилии. Ему вторят тяжелые равномерные удары набата собора Парижской Богоматери. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И гор не стало, и град пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была тяжкая. Ведьма умирала у меня на глазах. Руки ее связали за спиной, а шею охватывал туго затянутый кожаный ремень. Даже сквозь густой смрад, валивший от костра, я чуял силу охватившего крестьян безумия. Мара, прелестная добрая девушка, обугливалась на костре. «Прости их!» — надрывалась она. «Господи!» В глазах помутилось. Я неистово дернулся, волоча за собой тюремщиков. Ошейник стянул шею. Я услышал сдавленный хрип, звук собственного горла. В воздухе стоял тошнотворный запах убийства. Порыв ветра закружил солому под ногами, а хапка тростинок метнулась к костру, но сгорела еще на подлете. Я почувствовал, как изнутра, знаменуя начало безумия, рвется удушающий, истошный, пронзительный вопль. Очнулся от холода. В голове стоял гулкий колокольный звон. В момент пробуждения колокола прыгали по кончикам моих нервов, и их языки били в мое сердце со злобным железным гулом. Этот колокольный звон был страшен, но еще страшнее было сгорающее тело. Это женщина, превратившаяся в ночь, и ее вопли прощения, проевшие мою плоть. Эта фраза точно дизентерия. Когда я открыл глаза, увидел лишь серую пелену. Шевельнуться удавалось с трудом, и я застонал от беспомощности, с удивлением прислушиваясь к своему слабому сиплому голосу. Чьи-то пальцы коснулись лица, и серый занавес исчез. Я успел разглядеть удаляющуюся влажную тряпку. Сверху нависло изможденное лицо, походящее на череп, обтянутый сухой кожей. Человек был мертвенно бледен, острые скулы выпячивались так резко, что кожа вот-вот прорвется. Я ощутил озноб вдоль позвоночника. Череп прошептал бесплотным голосом. «Меня зовут Гебура. Я живу здесь». Бродяга приложил к губам бутыль со спиртом. Бульканье, издаваемое пьющим, было единственным звуком в наступившей вдруг мертвой тишине. Гебура, с прищуренными глазами наблюдавший за снижением уровня жидкости, наконец кашлянул и продолжил. «Это место для потерянных душ. Зачем ты здесь?» У старика на носу висела капля пота, и я уставился на нее. Вопрос заставил улыбнуться. Колокольня идеально подходит для того, у кого душа не на месте. Все, как ты сказала. Он как бы переживал крупицу удивления, затем провел языком по пересохшим губам, слизывая соль у их кромки. В этом мире полно дерьма. Надо иметь крылья, чтобы не утонуть в нем. Хотя и в дерьме можно найти просветление. Я уже окончательно запутался, где дерьмо, а где просветление. Я глотнул из протянутой мне бутылки и закашлялся. В конце концов, все может быть не тем, чем кажется. Он кивнул. Я не мог оторвать глаз от болтающейся у него на носу капли, но та упорно держалась. Здесь люди как огромные ракообразные. Вылупляются, проламывая скорлупу, и заселяют город, где весь их потенциал разбросан на прилавках огромного рыбьего рынка. Я быстро ощутил действие спирта, смешанного с препаратами. Спирт. В его коде была великая тайна. Я почувствовал, что встретился лицом к лицу со смертью на уикенде. Череп в моей бороде качался взад-вперед на соломенном тюфяке. Все вокруг потемнело, изредка вспыхивали маленькие искорки звезд. Потом меня начало тошнить, и я почувствовал себя змеей, блюющей из вселенной. Старик рассмеялся как-то по-крабье. Я попытался рассмотреть его сквозь тьму ночи и вдруг понял, что глаза гигантского ракообразного смотрят на меня, словно две пуговицы, застывшие в холодном жиру. Эти пуговицы заключили меня в конькобежный крукада, скользкий и холодный. Он долго смеялся, затем ушел, щелкая клешнями, но тут же на лестнице закашлялся, старчески, пронзительно, и это покашливание, стесненное, будто он старался не привлекать внимания, и жестокое, словно его душили, удалялось, пока я не остался один в нагретой тишине, перед горой хлама и старой паутины. Луна заливала мир бледным нездоровым светом, лишь под сводами домов оставалось угольно темно. На крыше колокольни щебетали металлическими переливами птицы. Снизу доносились громкие мужские голоса, пьяные вопли. Вокруг поднимались кудрявые ухоженные деревья, теснились к башне. Таких мест мало в Париже. Я перевел взгляд на изящные лапки, что умело и методично сплетали из прочной паутины замысловатый узор ловца снов. Ветер шевелил волосы на моей груди, и я наконец обнаружил, что ужасно устал. Бледный ветер шипел, обжигая мне шею гнилым дыханием. На лестнице раздались тихие шаги, и на площадке колокольни одна за другой безмолвно появлялись фигуры в чумных масках. Чумные доктора. Предвестники черной смерти. Они обступили соломенные ложа полукольцом и жутко рассмеялись мне в лицо. Так они стояли некоторое время. Затем по очереди сдергивали уродливые клювы, обнажая подернутые болезнью физиономии. Я вглядывался во мрак, желая рассмотреть их, пока все лица, которые я видел перед собой, не слились в одно, замершие в гримасе подобострастного самодовольства. Сказал кто-то из них. Я проснулся в муках. Жажда крови, что медленно тлела под кожей, наконец вырвалась наружу.